Глава 17. Надо же, не думал, что тут такие блага цивилизации. Собственная баня в тереме, с водопроводом. Охренеть можно от радости. Что ты там говоришь, Ванечка? Так, о своем. Я выползаю отсюда, слишком жарко. Я немного полежу и выйду тоже. С полки донесся голос Ксении. Поддали парку неслабо. Иван скатился вниз, прижимаясь к полу, усевшись на гладко выструганные и чисто вымытые доски. И выполз из парной в мыльню. Тут сервис оказался просто невероятный для начала 17 века. В царских палатах, построенных еще при Иване III, 100 лет тому назад, какими-то итальянскими архитекторами. Имена их он подзабыл, хотя знал по учебнику, что возвели кирпичный московский Кремль со стенами, башнями, соборами и множеством прочих внутренних построек. Имелся водопровод. Да-да, самый натуральный водопровод с трубами. А в мыльне были два массивных крана, наподобие самоварных, только намного крупнее. Они были рядом. Только один подпитывался от котла, где бурлил кипяток, а другой от общей трубы, там уже шла холодная вода. Смешивай в шайках, доводи до нужной телу температуры и обливайся сколько душе угодно. На полке стояли шайки с запаренными разными травами. Дурман такой стоял в бане, что голова кружилась. Да и в самой парной от размоченных веников запах был одуряющий. Приятно париться, ничего не скажешь. В его мире редкие бани по комфорту с этой сравнятся. Одно плохо, с освещением не очень. Через сводчатые окна, где во множестве рамок стояли тонкие пластинки слюды, проникало мало света. Тут, несмотря на день, царил полусумрак. «Сервис, лучше не надо, родная, но лучше отдышаться». Иван отдышался на полу, дернул рукоять крана с холодной водой, наполняя небольшую шайку из дубовых досок, и, поднатужившись, ухнул себе на голову. Холодная водица не обожгла разгоряченную кожу, а остудила. Стало хорошо. Баню только для них двоих топили ежедневно. Царствующая семья постоянно была чистой, просто мылись. Но раз-два в неделю парились до одурения, как сегодня. Ходили порознь, помогали тогда мовники, но иногда вдвоем, так сказать, согласно народным традициям, следовали. Бани везде были общие, но, понятное дело, о разврате в них даже не заикались. Хотя их никогда не освещали и икон не ставили. Нечистым местом испокон веков баньки считались. После того, как стемнеет, лучше не мыться. Банник баловать может, а там и угореть недолго. Он захотел лечь на лавку, отдохнуть, но внезапно выругался и посмотрел на кран. Наклонился и от удивления выругался, сообразил, из чего сделан. Ощупал трубу, чувствуя, как мокрые волосы начинают подниматься от ужаса. Экран и труба были из свинца, а это очень опасный для здоровья металл. Из организма практически не выводится, он годами копится в теле, отравляя его. И в конечном итоге приводит к разным заболеваниям, а потом к преждевременной смерти. Твою мать, теперь понятно, почему Иван Грозный сходил с ума. А его дети не могли детей настрогать здоровых. Все в младенчестве умирали. Они ведь этой водицей, через свинец пропущенный, мылись. Ее же пили. На ней же вся поварня работает. Это, по сути, вреднейшее производство, причем круглосуточное. Мы в нем живем. Охренеть, так ведь... Иван осекся, метнулся к окну, ощупал переплет, свинцовый. Бросился в предбанник, где отдыхали обычно, обходясь без слуг. Перебрал гребни, которыми Ксения расчесывала свои чудные длинные волосы. Два оказались свинцовыми. Они придавали рыжинку. Выругался еще раз. Теперь ему стало страшно. Жена сама травилась свинцом, как и многие русские боярыни, следуя традициям здешней моды. Ведь лица сурмянили и румянили, белили и совершали прочие косметические процедуры, используя средства, которые в 21 веке, безусловно, запретили. Причем сразу... и с гигантскими для компании штрафами, а то и с тюремной отсидкой для косметологов. «Идиот! Да тут везде свинец!» Иван прошипел осевшим голосом, чувствуя, как его начинает колотить дрожь. Аж зубы залязгали от накатившего страха. Он вспомнил, какие непонятки творились уже из династии Романовых, что была выбрана в 1613 году Земским собором. Михаил травился свинцом, Алексей уже с детства в свинце рожден. А про детей последнего от Милославской и говорить не приходится. Федор и Иван прожили недолго, повторив судьбу царя Федора Ивановича. того самого, что 10 лет тому назад помер, чуть ли не юродивым. А вот Петру Алексеевичу повезло. Его с матерью в Преображенское сразу выслали, вырос на природе, вот и резким оказался, как понос. Иван выдохнул, успокаиваясь. А ведь не хотел идти париться. Да Ксения уговорила. Что ж, теперь он примет все неотложные меры. Весь свинец летом устранят. Проведут ремонт. Сейчас же водой в трубах можно пользоваться как технической, питьевую не пускать в водопровод. Санэпидемстанции тут явно не хватает. Давно бы на ушах все стояли и резво бегали, писались бы в штанишки. Ничего, у меня тоже забегают. Весь свинец пойдет только на военные нужды. Все проверят на его наличие. От подклетий до крыши. Вот итальянцы учудили. Или это специально? Иван застыл на полуслове. Римская аристократия выродилась именно от свинца. В Вечном Городе ведь из него тоже трубы водопроводные сделали. Да из кубков свинцовых вино пили. И свинец же в вине растворяли. Не могли не знать, так что дуростью тут не пахнет. Похоже на диверсию.